На третий день отдых закончился. Как всегда заканчивается все хорошее в этой жизни. С утра пораньше в камеру вошли молчаливые служители, положили на стол ремни и оружие людей, отомкнули вольер и, не говоря ни слова, удалились. Тень хмыкнул, взял свой ремень, прыжком поднялся с кровати. «Так, отпуск окончен, за работу!» «Не понял, а завтрак?» Вместо завтрака был большой круг, 18 км, потом стрельбище, потом рукопашка. Сначала нас с Вауигром гоняли по отдельности, а потом насели на обоих вместе. Трое людей, две собаки и еще один волк. Отбились с большим трудом. Мы лежали под деревом и приходили в себя. Если они накинутся на нас снова, начну убивать. «Честное слово, я к тебе присоединюсь!» «Питомец Аякс, курсант Бука!» «Тень, чтоб тебя! На завтрак бегом марш!» «Ну, это еще туда-сюда!» «Наверное, завтрак был вкусным, я даже уверен в этом, но мы жевали, не разбирая вкуса, устали, жутко!» «Курсант Бука!» «Твою мать, кто это еще нарисовался? Мне что, тени мало?» «Прекратить прием пищи, встать! За мной, бегом! Марш!» Скосил глаза, тень чуть заметно кивнул. «Ладно, надо, значит, надо!» «Разрешите, товарищ капитан?» «Заходи, Бука, заходи, только будь любезен, когда называешь меня позывным. Не добавляй, товарищ. Звание у меня немножко другое». «Ну, это мы догадывались. Учтем-с». «Значит, ты у нас отличился. Первое самостоятельное задание провернул. И, надо сказать, вполне удовлетворительно». Капитан посмотрел на меня почти ласково. Так, наверное, смотрят ласковые удавы. «Так вот, мы считаем, что ты готов к выпуску, причем выпускать мы вас будем боевой двойкой, ты и Аякс. Тебе ведь скоро 18, так?» «Да, через 8 месяцев». «Ну, это дело поправимое, на-ка вот». Передо мной лег новенький паспорт, еще пахнущий типографской краской. Паспорт утверждал, что Волков Райский Александр Львович достиг совершеннолетия почти год тому назад. Фотография моя, а прописка... Прописка... Прописан я в Москве по совершенно незнакомому мне адресу, судя по названию улицы, Стромынка, где-то в Сокольниках. «Это еще не все, Бука». Капитан забрал у меня паспорт и протянул следующий документ. «Вот тебе удостоверение». Удостоверение гласило, что лейтенант Волков Райский, фотография снова моя, но в форме, это когда я успел так сняться, является сотрудником 24-го отдела 18-го управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Печати, подписи. «Ой, какие интересные подписи!» К удостоверению прилагалась карточка, сообщавшая, что ее податель имеет право на хранение и ношение оружия. Карточку пересекали три красные полоски. Интересная должна быть карточка. «Тут вот еще паспорт на твоего напарника, справки о прививках и прочее». Капитан положил на стол пачку документов. «Капитан, разрешите вопрос?» «Ну, я так понимаю, что обучение мое закончено?» Капитан усмехнулся. «Нет, братец ты мой, обучение, можно сказать, только начинается, но вот присяга...» «Присяга? Ага, понятно. Ну, это ясно. Интересно, мне сейчас присягать придется или перед строем с автоматом на груди?» «Руководство сочло, что ты уже готов к принятию присяги. Так что, курсант Бука, на сегодня занятия отменяются. Отправляйся к себе, почистись, подшейся. Короче, подготовься сам и Аякса подготовь. Как будете готовы, вас вызовут. Вызвали их уже под самый вечер. Тень придирчиво осмотрел Сашку и Аякса, поправил ремень парню, чуть сдвинул ошейник у волка. Пошли. Они шли и ехали тем же путем, каким Сашка впервые оказался на объекте 56, но на аэродроме их ждал не вертолет, а небольшой реактивный самолетик. Тень подошел к откинутому люку трапу и поприветствовал двоих мужчин неопределенного возраста, стоявших в обманчиво расслабленных позах. «Интересно, мы бы с ними справились?» Сашка оценивающе присмотрелся к часовым. «Не знаю. Надеюсь, что пока не справились бы, иначе мы напрасно их учили». С этими словами Тень полез в самолет, как бы показывая, что молодых охотников ждет та же дорога. Уже после того, как самолет взлетел, набрал высоту и лег на курс, Тень соблаговолил объяснить, что увиденные ими у самолета защитники – это бойцы, обученные в первую очередь защищать и охранять. Полная противоположность охотников. «Ты, Бука, с ними еще познакомишься», – сообщил Тень, уплетая поданный симпатичной стюардессой ужин. «Много раз пересечешься, только учти, они нас недолюбливают». «Почему?» «Считают, что достаточно их от них. Мы, мол, снобы кичимся своей подготовкой, а нужно-то всего, чтобы было численное превосходство. Любая поговорка у них – один охотник все равно слабее тысячи защитников. А содержать эту тысячу, да и потом, какая бы подготовка у них простая ни была, все одно денег стоит. Ага, а если бы эта тысяча тот город прочесывала, погибла бы куча людей. Правы вы оба, ребятишки, правы. Тень потянулся в кресле. «Вот потому-то вас и воспитали охотниками. Ладно, лететь еще долго, поэтому предлагаю поспать. Солдат спит, служба идет». После приземления самолет еще долго катился по полосе, рулил, заворачивал куда-то. Остановился он возле закрытого микроавтобуса, который и доставил Сашку, Вауигра и Тень в небольшое здание, совершенно не похожее на аэровокзал. Там уже сидели несколько человек, явно наставников. Чуть в стороне стояли паренек немного постарше Сашки и рыжая конопатая девица, возле ног которой примостился волк, удивительно похожий на Вауигра. При появлении Тени наставники вскочили, вытянулись. «Здравия желаем, товарищ генерал-майор!» Тень махнул рукой. «Здравствуйте, товарищи! Все в сборе?» «Так точно!» «Ну а что тогда сидим? По машинам?» Курсанты оказались в стареньком автобусе ГАЗ. Однако стоило только ему двинуться с места, сразу стало ясно, что за обшарпанной непрезентабельной внешностью скрывается агрегат совершенно другого класса. Двигатель урчал мощно и ровно, автобус почти не раскачивало, что говорило о значительных переделках подвески, а скорость была такая, что автобус мог дать фору любому спорткару. За окном мелькали редкие огоньки, проносились какие-то спящие деревушки. Вот газик пролетел ночной городок, пронеся щит с названием Боголюбово. Сашке стало любопытно. А куда это они, собственно, едут? Если принимать присягу в Москве, зачем самолет приземлился не в московском аэропорту, любом из? Погода была летная, он успел разглядеть чистое небо в короткий момент пересадки из самолета в микроавтобус, а значит... «Слышь, ты из какой школы?» Парень, сидевший чуть впереди, обернулся к рыжей девчонке. «Сибирская или уральская?» «Уральская», – помедлив ответила девица, – «курсант Чапа и питомец Горда». «А ты?» – парень повернулся к Сашке. «А сам?» Парень было напрягся, но поразмыслив ответил. «Логично. Курсант Тонга. Северная школа. Архангелогородские мы». И протянул руку. «Курсант Бука, питомец Аякс, сибиряки». Сашка пожал протянутую руку. Пожатие было крепким, но парень не пытался, что называется, передавить Сашку. Он просто показывал, что они равны. Но тут влезла Чапа. «Так в Сибири тоже начали защитников готовить?» «А я не защитник», – ответил Сашка, не выпуская руки Тонги. Пальцы парня напряглись. Он потянул руку на себя. «Охотник?» «Охотники!» – с вызовом ответил Сашка. Вауигр встал и подошел к Сашкиным ногам. «Уже вот с этими троими мы справимся легко!» Откуда-то прилетел ответ, который услышал и Сашка. «Попробуй!» Вауигр поднял шерсть на загривке. «Мои предки были охотниками, а твои – сторожами?» «Успокойся, Хугра!» «Успокойся, они охотники, им безразлично все, кроме права на убийство. Не надо обращать внимание на их подначки». «А какие это подначки, позволь спросить? Я за свою жизнь уже успел поучаствовать в отбитии нападения нечисти, где, между прочим, был Асфуал, дрался с семихвостой Кицуне вместе с моим братом». Сашка положил руку на голову Вауигра. «Мы вырезали гнездо ликантропов и их симбиотов. Так что же вы шарахаетесь от нас? Мы что, не одно дело делаем?» Молодые защитники молчали. Сашка откинулся назад, прикрыл глаза. «Видно, не зря Тень говорил про то, что защитники охотников не любят. Да пошли они!» Автобус остановился внезапно, и почти сразу же в него вошли наставники. Первым был Тень в блестящем генеральском мундире с кучей орденов. Но Сашку поразило не золотое шитье и не иконостас на груди. Всего этого он как раз ожидал. А вот на боку у Тени вместо традиционной сабли висел короткий прямой меч в богатых ножнах. Крестообразная рукоять была обвита георгиевской лентой и каким-то серебристым шнуром. Не глядя на остальных, Тень прошел к Сашке и Вауигру, придирчиво осмотрел их еще раз. Жестом велел Сашке снять камуфляжную куртку, протянул какой-то сверток. Сашка развернул. Это была ряса. Не новая, но чистая. Тем же жестом Тень показал, что следом за курткой должна последовать и футболка, и молча наблюдал за тем, как Сашка надевает рясу. Он остановил попытку снять наплечную кобуру и молча сел рядом со своим воспитанником. Остальные наставники начали было что-то объяснять своим подопечным, но, глядя на безмолвного наставника, Тень стушевались и тоже замолчали, выдав такие же рясы. В полной тишине лишь слышались негромкие голоса снаружи, долетающие обрывки фраз. «Еще рано! Да сколько же я их держать должен?» «А легат приехал?» Лама сообщил, что будет через 15 минут. «Питомцам воды дать, не люди чай». Монах в старенькой обтрепанной в лосинице внес две глиняные миски с водой, поставил на пол, осенил всех собравшихся крестным знаменем и в молчании вышел. Волчица сунулась была к воде, но Вауигр, не двинувшийся к миске, наградил ее таким презрительным взглядом, что она отскочила, как ужаленная. «Ты что, чего не пьешь? Здесь не водопой!» Внезапно Тень тронул Сашку за рукав и легким кивком головы указал на что-то за окном. Сашка внимательно всмотрелся в темноту. Маленькая белокаменная церковка, стоящая в полном одиночестве на невысоком холме, чуть поодаль угадывались автомобили, автобусы, что-то еще, чуть ли не вертолет. Прильнув к стеклу, Сашка разглядел, как к церковке подошли несколько человек и скрылись внутри. И почти тут же пискнул зуммер переговорника у Тени. Он бросил руку к лицу. «Понял, пошли!» И подтолкнул Сашку к выходу из автобуса. В лицо пахнула свежая ночь. Конец весны, начало лета. Короткие ночи. Все это Сашка успел обдумать, пока бок о бок с Вауигром шагал ко входу в церковь. Шедший впереди тень остановился так резко, точно наткнулся на невидимую стену. Снял фуражку, мгновенно перекрестился. Сашка проделал то же самое. «Здравствуй, сынок!» Из темноты к нему шагнул отец Сергий. «Вот и ты приехал!» Он широко благословил парня и слегка приласкал волка, который ткнулся своей лобастой головой священнику в колени. «Я рад, что вижу тебя здесь, сынок. Я ждал этого. Спасибо тебе, Яша!» Отец Сергий благословил тень, и тот почтительно поцеловал сухонькую темную руку. «Ступайте смело, братья мои, и вам должно пройти самим весь этот путь, ибо в конце пути ждут те, что благословят вас на подвиги». Рука, начертавшая в воздухе крест, прижалась к Сашкиному лбу и чуть задержалась там. Сашка почувствовал, как по телу будто разливается теплая волна. Отец Сергий меж тем быстро прикоснулся к его ушам, глазам и губам. Сашка расправил плечи и шагнул вперед. Внезапно прямо перед ним вспыхнули скрещенные факелы, осветившие высокого сурового человека в митрополичьем белом клобуке. Рядом с ним стоял отец Сергий и еще кто-то незнакомый Сашке в схимнической власенице и капюшоне, надвинутом на глаза. Не глядя на Сашку, митрополит спросил: «Братья, достоин ли отрок сей того пути, что желает принять?» «Достоин?» – сказал отец Сергий. «Достоин», – чуть помедлив ответил второй монах. Опершись на посох, митрополит вперил в Сашку глаза, горящие каким-то невероятным огнем. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, сын мой, отрекаешься ли ты от дьявола и дел его?» Откуда-то изнутри Сашки, помимо его воли или желания, вдруг родилось: «Отрекаюсь!» С этими словами он опустился на одно колено, однако не опустил головы, продолжая пристально смотреть на митрополита. Рядом с ним припал к земле Вауигр. «Отрекаешься ли ты от суеты мира и удовольствий его?» «Отрекаюсь!» «Клянешься ли ты отдать самую жизнь свою ради торжества дела праведного и не запятнать души своей?» «Клянусь!» «Встань, брат мой, и ступай смело по пути тобою избранному!» С этими словами митрополит благословил Сашку и чуть отступил в сторону, освобождая дорогу. Факелы погасли. Сашка встал и сделал несколько шагов вперед. Каждый шаг давался с огромным трудом, словно он тащил за собой груженный КамАЗ, но он продирался сквозь неожиданно уплотнившийся воздух. И снова вспыхнул огонь. Перед ним стоял низенький толстячок в красном. По обеим сторонам от него также были двое в монашеском облачении. Вауигр неожиданно припал к земле и пополз на брюхе к одному из них. «Ты что, брат?» Волк не остановился. «Вожак! Великий вожак!» Вауигр сжался в комочек у ног монаха, поскуливая, как щенок, а тот наклонился и ласково потрепал его по загривку. «Ступай, серый брат мой! В память о твоем предке из Губио, да пребудет с тобою свет Божий!» Толстячок в красном тем временем обратился к своим соседям. «Пратрес сихунц адолесцентем дикнум велит виа!» «Дигнус!» – произнес монах, ласкавший Вауигра. «Дигнус!» – ответил второй. Толстячок внимательно вгляделся в глаза Сашки. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti!» Сашка не слишком хорошо знал латынь. С 5 на 10 он понял, что его спрашивают о том же, что и митрополит. «Сын мой, отрекаешься ли ты от дьявола и дел его?» И снова, словно бы не он сам сказал, а им сказали. «Ренон Тиаре! Отрекаюсь!» Он опять преклонил колено, но вновь не опустил головы. «Отрекаешься ли ты от мира и удовольствий его?» «Ренон Тиаре! Клянешься ли ты отдать самую жизнь свою ради торжества дела праведного и не запятнать души своей?» «Иуро! Клянусь!» Католический кардинал поднял руки, благословляя Сашку. «Сурге эт ваде, фратер итер аудакс делегисти, деус текум бенедиктио петри седем». Факелы потухли. Третьим на пути оказался сухонький маленький дринобородый старичок в богато расшитом халате и зеленой чалме на голове. Рядом с ним стояли двое. Изможденный высокий человек в каких-то лохмотьях с посохом, к которому была привязана сушеная тыква. Второй – неопределенного возраста, благообразный, с аккуратной седой бородкой, одетый в длинную рубаху, и странный полосатый головной убор. Старичок спросил своих спутников по-арабски, достоин ли Сашка великого пути. Они ответили, что достоин, и тогда последовала та же процедура. Сашка отрекался от Иблиса и мира, поклялся не пощадить жизни и уже готовился получить напутствие от старичка, как вдруг тот тронул за рукав рубахи человека в полосатом уборе. «Блаженный Кунта Хаджи, напутствуй нашего нового брата!» Тот кивнул, вышел вперед. «Юноша!» – начал он по-русски с сильным акцентом. «Помни, что Всевышнему угодно, дабы ты проводил свое время в добрых делах, таких как ремонт дорог и мостов, очищение и обустройство родников, выращивание деревьев вдоль дорог, строительство мечетей. Но есть враг, против которого не только можно, но и должно обнажать оружие, оставляя в покое четки. Путь твой будет тяжек, о юноша, но с помощью всемилостивого и всеблагого ты осилишь его. Помни же, что к истине ведут много дорог, но лишь бы они сходились в главном». С этими словами он благословил Сашку и отступил во тьму. Следующими оказались трое бритоголовых людей, двое из которых были закутаны в шафранные тоги, а третий был абсолютно наг. Они говорили на смутно понятном языке, про который Сашка решил, что это санскрит. Ритуал повторился вновь, разве что на прощание один из тех, кто был в тогах, мазнул Сашку по лбу краской. У Сашки уже кружилась голова, а внутри ощущалась какая-то непонятная пустота. Болел каждый мускул, каждый нерв, каждая клеточка. Вауигр мелко подрагивал, а испытание еще не окончилось. Снова вспышка факелов в темноте. Перед человеком и волком снова стоят трое. Монах-синтоист и двое самураев при мечах. «Кидай вакары гата щагате кибо суру уева идаина, вакамона дурано каши га арука дока?» «Риппана!» – гаркнули оба самурая в унисон. «Во имя пресветлой богини Канон Ранин, ответь мне, отвергаешь ли ты искушение ада?» «Хай! Да!» Сашка резко поклонился, держа руки по швам. «Ответь же мне, Ранин, отказываешься ли ты от мира и его благ ради великого дела и победы? Хай!» Сашка снова поклонился. «Ступай же по избранному тобой пути, воин, и пусть смерть, которая ждет тебя в его конце, будет тебе благой вестью!» На негнущихся ногах Сашка шагнул вперед. Он чувствовал себя так, словно пробежал километров 200 с дополнительной нагрузкой. Факелы высветили странную фигуру. Перед охотниками стоял шаман в потертой замшевой малице, расшитой цветным узором, свисающими хвостиками животных и птичьими перьями с большим бубном в руках. Он ударил в свой бубен и закружился вокруг Сашки и Вауигра, раскачиваясь, подскакивая и приседая. Затем тщательно обнюхал человека и волка. «Ты не поддашься на обманы, Нга?» – прокаркал он. «Нет», – ответил Сашка. «Ты выйдешь на охоту за духами и их прислужниками и станешь гнать их, как гонит волк отбившегося оленя?» «Да, да!» «Волею Нума, ты человек, брат волка, иди, и пусть злые бегут твоей тропы!» «Может быть, уже все? Хорошо бы!» Но это было еще не все. Снова оглушительная вспышка факелов. Теперь перед ними стоял маленький сморщенный человечек в уборе из птичьих перьев. В руках у него были копье с простым обожженным наконечником и какая-то погремушка. Он тоже заскакал вокруг человека и волка, размахивая копьем и завывая. Внезапно Сашка понял, что должен ответить «да», и молча кивнул. Человечек в перьях заскакал еще шибче и снова завыл. Сашка опять кивнул. Тот радостно ткнул копьем в направлении церкви и прокричал что-то, но смысл жеста был понятен. Человек и волк медленно пошли вперед. Хугра не выдержала. Чего не выдержала? Испытания. Она упала. Ее человек пытается ее нести, но, думаю, это тоже ненадолго. Она тоже скоро упадет. Сашка, не колеблясь, развернулся и пошел назад. Вот действительно, рыжая, веснущатая чапа, пошатываясь, шагает, пытаясь тащить за передние лапы потерявшую сознание волчицу. «А ну-ка!» Сашка забросил волчицу себе на плечи и пошел вперед, поддерживая девушку. Вауигр прижал ее с другой стороны. Чапа останавливалась, отвечала, и тогда Сашка отступал назад в темноту. Девчонка шаталась, норовя свалиться, но охотник был начеку. Наконец, последний спрашивающий. Вой, крики, грохот погремушки. Чапа зашаталась, глаза закатились. «Стой, дура!» Сашка пошел на крайнее средство. «Стой, зараза, а то убью!» «Убивай!» Не то прошептала, не то простонала обессиленная защитница. «Только сначала трахну! Давненько у меня не было такого! А я твою волчицу!» Девчонку словно подбросила пружиной. «Чего?» – прошипела она, напрягаясь. «Чего ты сказал?» «Ничего. Ожила и, слава богу, пошли!» Втроем они начали подниматься на небольшой холм, на котором стояла церковка. Храм Покрова на Нерли. Неожиданно волчица, лежавшая на плечах Сашки, завозилась, чихнула. «Отпусти меня немедленно, пока я тебя не...» «Заткнись, дочь рыси и росомахи, или я тебя...» Вауигр остановился, подняв голову и оскалив клыки. Он в упор смотрел на волчицу, которая, смутившись, попыталась спрятать голову. «Охотник!» – очухавшаяся чапа несмело потянула Сашку за рукав рясы. «Охотник, отпусти Хугру, она уже может идти сама!» Оказавшись на земле, волчица поднялась на подрагивающие лапы, посмотрела на Сашку. «Прости мне мою глупость и спасибо тебе, брат моего брата!» Она виновато опустила голову, прикрывая ее передними лапами. «Спасибо за меня и за мою сестру!» «И тебе спасибо, брат мой!» «Брат?» Вауигр снова оскалился, но теперь уже весело. «Если встретимся через год, посмотрим, достойно ли ты родить и воспитать моих детей. И ты, брат, не робей!» Волчица смутилась еще больше, а рыжая веснущатая чапа покраснела так, что стала похожа на омлет, щедро посыпанный красным перцем. Внезапно сзади раздался возмущенный крик. Охотник, защитница и волки обернулись. В руках людей в шафрановых рясах бился Тонга. «Это нечестно! Нам же сказали, что каждый должен пройти сам, а вы останавливаете меня за то, что я послушался и не помог, а она...» В ответ раздался низкий и звучный голос митрополита. «Юница прошла этот путь сама, а если ей кто и помог, так на то была воля Всевышнего. Ты же ищущий славы лишь себе и лишь для себя, изыди, ибо не дано идти путем, который желал ты избрать в одиночестве». Сашка потащил Чапу вперед. Ему не хотелось видеть, что случится с непрошедшим испытанием. Во всяком случае, он надеялся, что Тонге попросту дадут переэкзаменовку, если, конечно, вообще оставят в живых. Непроглядная темнота новолуния вдруг словно расступилась, и перед людьми и волками оказался вход в церковь. Сашка сделал шаг к дверям, но запнулся и остановился. «А вот интересно, нам с волками-то войти можно? Это не богохульство?» Он не ждал ответа на свой вопрос, но неожиданно услышал. «Звери, восприявшие слово его, да не отстанут от людей!» Это произнес на латыни тот самый монах, которому ластился Вауигр. Сашка смело зашагал ко входу в храм. Внутри были мрак и тьма, которую еле-еле рассеивали две свечи, горящие возле алтаря. Сильно пахло ладаном и еще чем-то неуловимо сладким и приятным. «Ты, восставший на путь борьбы, страдания и смерти, своей ли волей пришел ты сюда?» Гулко разнеслось под сводами храма. «Ответствуй истинно, и да не осквернятся ложью уста твои!» «По своей воле!» Сашка вновь почувствовал, что это им отвечают. «По своей, и пусть будет то, что будет!» «Подойди, брат, пусть страх оставит сердце твое и нечистый, да не коснется души твоей!» Сашка шагнул вперед к алтарю. Шаг, еще шаг. К ногам будто привесили тяжеленные гири. Внезапно его схватили сзади за руки и за плечи. Сашка как-то вяло и отрешенно подумал, что, наверное, мог бы освободиться, но остался стоять неподвижно. Чьи-то руки раздернули на груди рясу, разрывая ткань и обнажая грудь. Перед глазами появилась багровая точка. Она разгоралась, начиная светиться все ярче и ярче. Через мгновение Сашка увидел, что перед ним стоит какая-то фигура размытых очертаний и держит раскаленный металлический прут, на конце которого выклепан крест. Тоже раскаленный. «Готов ли ты, восставший на великий подвиг, принять знак своего служения?» – вопросился тот же гулкий бестелесный голос. «Готов ли ты страданием тела своего подтвердить свой обет?» Вместо ответа Сашка вдруг рванулся, стряхивая руки, державшие его, и шагнул вперед, прижимаясь голой грудью к раскаленному кресту, точно к возлюбленной, прямо напротив сердца. Сперва боль ослепила и оглушила его, затем сквозь пелену проступили свет, звуки, и он услышал, как со свистом втягивает сквозь зубы воздух, увидел, как отдаляется от него потемневший и потухший крест. «Здравствуй, брат наш!» – загремело по всему храму. «Приди к нам, как равный к равным, и мы благословим тебя. В трудную минуту мы будем плечом твоим, руками твоими. Прими же знак своего служения!» «Еще раз!» – изумился Сашка, но тут из тьмы храма выступил отец Сергий и протянул ему короткий меч, очень похожий на тот, что висел на боку у тени. Он помог повесить его на левый бок, поправил перевязь и отступил назад в темноту. «Прими же знак своего служения!» Теперь голос провозглашал на латыни. И перед Сашкой оказался монах, протянувший ему серебряное распятие на цепочке. Повинуясь странному чувству, Сашка поцеловал изображение, и монах повесил крест ему на грудь. Крест приятно захолодил ожог, боль начала куда-то уходить. Принять знак служения предложили теперь по-арабски, и Сашка получил от кунта хаджи длинные четки из неизвестного черного камня. После нового призыва лама одарил Сашку странной вещью, похожей на веер, но из булатной стали с острейшими кромками. Японцы с поклоном подали пояс с сюрикенами, шаман – небольшой замшевый мешочек, а колдун в перьях – продырявленный камень. Сашка стоял, держа в руках подарки, и не знал, что делать дальше. «Подойди к алтарю, брат наш!» – велел голос. Сашка вышел к алтарю, и тут же семь рук легли ему на грудь. Сильно кольнуло, и он чуть не вскрикнул. Ладони исчезли и унесли с собой боль от ожога. Скосив глаза, Сашка вторично еле удержался от крика. Там, где только что был безобразный обугленный рубец, не было ничего. Девственно гладкая кожа. «Мы заклеймили не тело твое, но твою душу, ибо никогда отныне не изгладится знак из нее, и никогда не забудешь ты сего дня. Ступай, воин, иди, ищи врагов, что поносят имя Господне и слепо чатся на дело рук его. Мы благословляем тебя». Остальное было словно в тумане. Сашка стоял рядом с Вауигром и видел, как шла тем же путем Чапа. Она не рискнула сама полезть на пышущий жаром крест и дико завизжала, когда раскаленный металл коснулся ее левой груди. Но, видимо, от нее и не ожидали подвига охотника. Она тоже прошла испытания и получила какие-то дары. «Молодец!» – шепнул оказавшийся рядом тень. «Ничего другого я от тебя не ожидал, но молодец!» «А я?» «И ты тоже!» Тень взъерошил шерсть на голове зверя, затем, снова став обычным, сурово приказал. «Пойдемте, нам еще домой собираться!»